«Я бы купил этот дом, но только если в нем нет привидений». «Не знаю, сэр, еще ни разу не видел здесь привидений, хотя живу в этом доме уже 800 лет». Журнал «Панч», 1853 год. Новая забава московского общества и крупных губернских городов – спортивные клубы воинских искусств – завоевывает любовь публики. Организованные под патронатом князя Кропоткина и губернских войсковых товариществ, клубы предоставляют возможность заниматься не только улучшением боевого искусства, но и совершенствованием тела под руководством опытных учителей, прошедших специальные курсы. Многочисленные посетители таковых клубов занимаются на учебных машинах, тренирующих использование разных групп мышц, а также точность движения. Для дам имеется специальная программа укрепления тела и самообороны без оружия с использованием различных насильных вещей и развития грации. Но настоящей жемчужиной клубов стали роскошные бани и ристалища для воинских поединков, используемые как для дружеских встреч, так и для вполне официальных дуэлей. Московское время, 10 травня 7361 года. Начальнику разведки группы войск Юг, генерал-полковнику Грибоедову. Донесение. Сообщаю вам, что в период со 2 сухиня, примечание, сухинь, месяц март в славянском календаре, по настоящее время отмечено прибытие большого количества войск в районы города Констанца, Варна и на границу с Одесской губернией. Общее количество войск оценивается в 1,5–2 миллиона человек, включая тыловые подразделения и обоз. Вместе с тем отмечена низкая дисциплина прибывающих подразделений. В районах проживания местного населения участились случаи грабежей, убийств и краж, так что местное население в страхе вынуждено частью бежать, частью запираться в домах. Командующий отдельным корпусом полевой разведки группы войск Юг генерал-лейтенант боярин Денис Давыдов. Парадный мундир был безнадежно испорчен, поэтому Горыне пришлось ехать в особняк Стародубских и переодеваться в запасной, которых он по совету бывалых друзей нашил целых 6 штук. Правда, пришлось заказать у ювелира 6 копий комплекта наградных знаков, чтобы не перешивать их с кителя на китель, а также сапог и шинелей. Но в данном случае удобство перекрывало все возможные затраты. А в гардеробной комнате заодно был встречен бластером и обмяукан за то, что шлялся непонятно где. Кот еще подрос и уже был вполне приличного размера даже для рыси, и, судя по количеству перерабатываемого мяса, останавливаться не собирался. В комнатах сестры по-прежнему царил ураган из тряпок, людей и украшений, и Горыня, лишь мельком удостоверившись, что там все в порядке, пошел искать князя, который обнаружился в библиотеке, что выходило в сад, и нависало балконом над роскошным кустом сирени, покрытым мелкими цветом, будто снегом. Умиротворенный и спокойный, словно Будда, князь Стародубский меланхолично побивал шустовский коньяк, глядя на роскошный сад за полукруглым панорамным стеклом библиотеки. «А, Горынюшка!» Он приветливо взмахнул рукой. «Садись. А я вот сбежал, понимаешь. От турок не бегал, от германцев не бегал. Даже когда в заслоне перед армией Мюрата стояли, и то слабины не дали. А вот сейчас сбежал». Эта ретирада не признак страха, а свидетельство мудрости. Горыня присел в кресло напротив, придержав рукой рукоять палицы. «Думаю, Машеньке так будет даже легче. А нужны будем, позовет». «Кстати, я там подивился на бриллианты, что ты привез», — Григорий Николаевич покачал головой. «Я таковых камней не видел никогда. Дорого взял». «То князь Лопухин отдарился. Сказал, что за дочку его и того будет мало». Горыня улыбнулся, вспомнив поджарого, но еще крепкого князя, владевшего многими десятками заводов и фабрик по всей империи. «То верно». Князь Стародубский медленно кивнул. «Коли не ты, так все они полегли бы там. Ведьма-то, как мне сказывали, дюже сильна была. Как сам-то уцелел? Не иначе, как перуновым благоволением». «На благоволение надейся, а сам не плашай», — княжич хмыкнул. «Ты мне, батюшка, лучше расскажи, что это к нам двоюродный дядя зачастил? То носа не показывал, а то прям каждую неделю с визитами». «Ну так с родственник он, хотя и дурной на всю голову», — Григорий Николаевич вздохнул. «Но причина проста. Проигрался он крупно, да и пообещал Аглаю, младшенькую дочь князя Абашидзе, за тебя выдать. А за то, что ему от князя Абашидзе полный выкуп векселей да долю в прииске, что навяче. Я уж ему сказывал, что у тебя другое на уме, но тот и слушать не хочет. Ты смотри там поосторожнее, не вздумай с ним наедине остаться. С этих станется тебя на пузо взять или охаять в непотребстве с девкой, да под свирели родового дома загнать. Понял, Горыня кивнул. А может, стоит ему предложить за долю в имениях стародубских денег дать? 1200 дадим, а нам все лучше. И в приданное Машеньке добавим, и вообще хозяйство расширим. 200 тысяч? Князь фыркнул и огладил длинную бороду. Легкий ты насчет денег, как я погляжу. Да там и на сотню не будет. Все он уже взял, что можно было. А большего общинники не дадут. Так ему за сотню чего торговаться? Горыня подхватил бутылку и налил себе в серебряную рюмку коньяк, плеснув на самое донышко. В любом меняльном доме дадут. А земли его с нашими через полосицу идут. И деревеньки людьми богатые. Вот и выходит, что подпортить он нам может сильно. А кроме нас, земли те и не нужны никому. А деньги могу и я дать. У меня уже почти 500 000 так и лежат в первом имперском. Да тратить некуда. Ты подожди, князь вздохнул. Как оженишься, так каждую копейку начнешь считать. Хотя в карты ты не игрок, обошла тебя зараза иноземная. Да в гульбищах не замечен. У меня же все казенное, Горыня усмехнулся. Вон, даже мундир и тот за казенный кошт пошит. Можно сказать, на всем готовом. А Машеньке дать хорошее приданное, так и среди старших семей поискать партию можно. Третьего дня князь Белосельский интересовался, когда мы Марию обществу покажем. У него сын, кстати, весьма отдельный офицер, командует ротой егерей. 25 ему, а уже сотник, его начальство на хорошем счету. Ты-то еще и 20-й год не прожил, а уже вона, генерал, ворчливо заметил князь. Так и я за прачками не бегаю. Знаю я, за кем ты бегаешь. Григорий Николаевич тяжело вздохнул и подвигал толстыми губами, словно проговаривая бранное слово. Лекарки это, конечно, да, можно сказать, вполне прилично. Но когда же там у вас с царевной Анной сладится-то? Да ворон его знает. Горыня повел широкими плечами и взял в руки рюмку, что совершенно потерялось в здоровенных, словно ладони молотобойца, руках княжича. То привечает, то не замечает. Словно собака на сене. Не ест сама и не дает другим. Вон, третьего дня княжну Курбскую от меня чуть не пинками отогнала. Скандал на всю Москву. Это политика, сынок. Тут о скорости не будет. Знаешь, поди, сколько там именитых женихов кругами ходит. Писали как-то, что даже из Испании цельный принц приезжал свататься. Спокойно ответил князь и легко коснулся своей рюмкой рюмки Горыни. Давай, чтобы добру быть, а злоб не сгнить. Горыня опрокинул в рот терпкий напиток и, вдохнув послевкусие, медленно выдохнул, смакуя аромат. А насчет великой княжны я тебе так скажу. Хоть я и хочу внуков поскорее, да думаю, что у Машки-то быстрее все сладится. А ты уж не торопись. Дело такое, серьезное. Непростую девку берешь, и даже не княжну старого рода. Царскую дочь понимать должен. Да понимать-то я понимаю. Горыня помедлил, но потом все же решился. Только вот ничего я не понимаю. Подруги ее, и Катя Лопухина, и Анфиса Гагарина, и Любава Туманова, и даже Лиза Дашкова, что просто тихоня, все уже хоть по разу, а косу со мной расплели. И словно так это и надо, и приветливы, и друг дружку не ревнуют. Хм, стародубский старший задумался. А ведомо ли тебе, Горынюшка, что они перед Макошью сестры? Одного посещения получали у Кремлева источника и повязаны куда как крепче, чем, скажем, ты с Машкой. «Откуда?» — вскинулся Горыня. «Я в эти дебри вообще не лезу». «А зря!» — князь скинул вверх указательный палец с массивным перстнем. «То знал бы, что лучше всего им вообще одного мужа на всех, чтобы круг силы не распадался. Я про то, конечно, не самый большой знаток, но кое-что рассказать могу». То вообще старинная традиция, что с самой Малуши, жены Святослава Игоревича, идет. Малуша-то и сама была ведуньей не из последних, а когда призвала своих сестер в Макоши, войско Святослава вообще не знало поражений. Тогда и хазаров побили да рассеяли, и цареградцам наподдали, что те до Алании катились без задержки. А печенегов, что под Киев пришли, так и вовсе вырезали до последнего человека. «Ну, со Святославом все понятно. Он князем всей земли русской был. А мне-то этот хоровод зачем? Тут с одной женой бы управиться. А как с пятью?» Ну, то при случае у государя нашего спросишь. У него ведь в женах тоже Макошин круг. Григорий Николаевич усмехнулся. Когда благоволение Родова на войско накладывали, так свет аж глаза резал. Так мы после того, веришь, сотню верст прошагали, после в бой вступили, да еще гнали супостатов до самой Березины. Ну а там уж и егеря вступили. Великая эта сила, Макошин круг. И никак сестрам в полную силу не войти, пока они себе мужа не найдут. За разговорами незаметно подошло время, когда нужно было ехать во дворец. Роскошная карета лазуревого цвета с золоченным гербом Стародубских, запряженная четверкой вороных коней, уже ждала у входа, как и почтенный конвой из 6 казачков, терпеливо горцевавших рядом. Горыня стоял внизу, ожидая, пока князь выведет Марию, и чуть было не прозевал появление сестры на широкой лестнице. Одетая в бледно-голубое платье с золотой вышивкой по краю широкой юбки, Мария не шла, а будто плыла над землей. Сверху на плечи была накинута пелерина из тончайшего кружева, отороченного лебяжьим пухом, а на руках, шее и на венце сверкали крупные бриллианты, обрамленные в затейливую платиновую вязь. «Маша, боюсь, сегодня ты затмишь даже царевин». Горыня с улыбкой отвесил поклон сестре и подал руку, чтобы она могла взойти на подножку кареты. «А я боюсь, как бы вам с батюшкой не было стыдно за деревенскую простушку». Мария лукаво улыбнулась и, аккуратно расправив складки платья, села на мягкое сиденье. Кареты съезжались к Кремлю со всей Москвы, и у Спасской башни царила уже привычная суета и толкотня. На этот раз визжавшие экипажи проверяли не только волхвы, но и охотники. Рядом стояла полная сотня егерей, а на стенах крепости были видны усиленные караулы и торчали стволы орудий. Все это Горыня разглядел, выйдя из застрявшей в пробке кареты, и, покачав головой, вернулся внутрь. «Что там, сынок?» «Усиленные патрули, сотни егерей из алого полка, да волхвов 20. Проверяют всех. Плюс на стенах не менее полка». «Эх, а не случилось ли чего?» Многоопытный князь нахмурился. «Неспроста это, ежели даже алых егерей подняли». «Что случилось, то уже прошло», — Горыня небрежно взмахнул рукой. «Это так. Больше от испуга и показного рвения в службе». «Да что случилось-то?» — подала голос Мария. «Ведьмы опять затеяли волжбу в Москве», — нехотя пояснил Горыня. «Да не вышло у них. Все там и остались». «А ты?» «Да просто мимо проходил», — Горыня успокаивающе улыбнулся сестре. «Знаешь же, по таким делам главный князь Васильчиков со своими головорезами». Карету качнуло, и, проехав буквально 10 метров, она снова встала. «Я вот чего понять не могу», — Маша ласково улыбнулась, но голос у нее просто сочился ядом. «Как можно быть таким отважным воином, отлично разбираться в поэзии и музыке и быть таким отчаянным вруном? А ты хочешь, чтобы я направо и налево рассказывал о том, что составляет государственную тайну?» — Горыня усмехнулся. «Ты вон батюшку расспроси, как он в польском королевстве заработал знак Ярова в серебре с пушками». «Горыня», — Григорий Николаевич даже руками развел от такой подставы, — «негоже молодым девицам знать такое. А вот ты лучше расскажи нам, как в гостях у Гагариных блистал». «Вот уж то история, так история», — он довольно рассмеялся. «Представь себе, Машенька, что Горыня устроил у Гагариных настоящий концерт, совершенно покорив всех присутствующих. А княгиня, Всемилосвет Игоревна, так расчувствовалась, что прилюдно расцеловала его и тут же объявила, что двери дома Гагариных всякий час открыты для Стародубских и в любой день». «Да, для Всемилы такое совсем не свойственно. Маша уже давно была в курсе всех светских сплетен, что было одной из частей подготовки к выходу в общество, и о грозной ведунье была много наслышана. Что же ты такое ей спел?» «Гагарина семья военная». Горыня посмотрел невидящим взглядом за оконце кареты, вспоминая тот вечер. «Даже Всемила Игоревна 10 лет в войсковых волхвах отходила, за что и звание подполковника имеет вполне заслуженно, да и знаков воинской доблести немало. А уж старый князь, так тот с самим Кутузовым Берлин брал». «Ну, я и спел», — он вздохнул. «Я как стихи прочитаю, ладно?» «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?» Примечание. «Журавли». Слова Расул Гамзатов. Музыка Ян Френкель. «Она потеряла двоих братьев в битве за Москву», — глухо произнес Григорий Николаевич. «Слав умер у нее на руках, и даже ее огромная сила не смогла спасти раненого. А Драгомир Вячеславович схоронил там отца. Так и познакомились, когда тела похоронным обозом в Москву отправляли». Карета вновь качнулась, набирая ход, и вновь остановилась, проехав буквально 100 метров. Князь, прикрыв глаза, откинулся в удобном кресле и привычным усилием взял под контроль дыхание и погрузился в поверхностную медитацию, которая помогала ему обдумывать сложные вещи. Горыня, воспитанный в деревне, взятый им практически с улицы, оказался совсем непрост, что и доказали последующие события. Высочайшее воинское мастерство Горыни, редкостное даже для опытных воинов, невероятное оружие, которое уже изменило ход войны, и абсолютное бесстрашие перед тварями кромки никак не могло объяснить резкий взлет до ближайшего государева советника, тесное, куда уж теснее, знакомство с царевной и отношения царевых ближников Васильчикова, Бенкендорфа, Кропоткина, Гагарина, всех не перечесть, и даже это насквозь непонятное возвышение безмерно льстило князю. Его стали наперебой приглашать в лучшие московские дома, даже сватали дочерей, словно забыв о том, что потомство можно не ждать. И все это благодаря Горыни, ворвавшемуся в российское высшее общество, словно ядро из осадной пушки. Нет, конечно, стародубский славный род, и по праву записаны в бархатные книги пяти губерний. Да и сам князь, дослужившийся до генерала, вполне благопристойная фигура. Только вот княжеских родов на Руси больше 300. А есть еще и боярские роды, и служилое дворянство, многие из которых в немалых чинах и с серьезным влиянием в обществе. Так что соперничество и грызня между родами за влияние и близость к государю идет отчаянное. Горыня, конечно, от всего этого далек. И не потому, что глуп, а потому, что ко всем этим игрищам испытывает глубокое отвращение. На мелкие сговоры не идет, а любые попытку подмять его расценивает как акт агрессии. На этом уже прогорели бельские, вздумавшие подкупить молодого генерала, подарив ему пару юных рабынь-гречанок, сведущих в искусстве наслаждений. В тот же день гречанки были освобождены и с подарками посольским кораблем отправлены к себе на родину. В обществе решение Горыни обсуждали весьма горячо, и в итоге сошлись на том, что поступок был весьма благородный и в высшей степени достойный, несмотря на крайнюю молодость самого генерала и ходящие про него слухи. В общем, в светские игры молодой княжич просто не лез и полностью их игнорировал, тратя время на вещи, порой совсем непонятные князю, но, видимо, важные, так как царские курьеры бывали у них в доме регулярно, так же, как и посланники от Васильчикова, Бенкендорфа и Юсупова. «Похоже, нужно строиться поближе к Кремлю», — подумал Григорий Николаевич, кивая своим мыслям. «Конечно, это будет стоить немало денег, но тут уж не до экономии. Честь важнее». Карету вновь качнуло, и она проехала почти до самой башни, где была остановлена досмотровой группой волхвов. Дверь распахнулась, и старший офицер наряда, отдав воинское приветствие, поводил внутри истошно верещавшим и вспыхивающим алым светом поисковым амулетом и, кивнув с улыбкой Горыни, аккуратно закрыл дверцу. «Проезжай». «А что это у него амулет так шумел?» Маша посмотрела на Горыню, чтобы тот, как человек сведущий, пояснил ей непонятный момент. «Это проверка на оружие и боевые артефакты», — спокойно ответил Горыня. «На мне и то, и другое. Вот амулет и забринчал». «А почему нас пропустили?» «Так кому еще на празднике быть с оружием, как не личной государевой канцелярии?» — князь рассмеялся. Волх, наоборот, сильно бы удивился, если бы Горыня приехал без него. На первом этаже, где стояло огромное в 3 человеческих роста зеркало, стародубские остановились, приводя гардероб в идеальное состояние. А Горыня, бросив короткий взгляд на Марию, в очередной раз поразился тому, насколько красота Марии была естественной. «Что-то не так?» Маша, перехватив взгляд брата, нахмурилась. «Все так», — Горыня улыбнулся. «Просто восхищаюсь твоей красотой». «А, тогда ладно, восхищаться можно». Мария благодарно улыбнулась и, дав себя подхватить под руку, шагнула вместе с отцом и братом на лестницу. «Темник поместной управы военного приказа, князь Стародубский с княжной Марией Стародубской и старший советник личной государевой канцелярии княжич Стародубский», громко объявил глашатай, и Стародубские вошли в зал. Парадный знаменный зал Большого дворца уже был полон гостями праздника. В основном высшими чиновниками империи, хотя мелькали золотые пояса купцов первой гильдии и национальные костюмы, в которых приехали выборные от губерний. Как и было заведено с подачи князя Кропоткина еще лет 50 назад, вдоль стен зала стояли столы с легкой закуской, винами и сладостями для дам. Неторопливо совершая круг по залу, князь и княжич раскланивались с знакомыми, и их представляли пока еще незнакомым гостям, в числе которых совершенно неожиданно оказался посланник короля Франции, магистр ордена Благодати Господней граф Д'Артуа. Высокий мужчина в сером сюртуке с несколько изможденным лицом, со слегка поникшей ярко-алой розой в петлице и магистерском поясе, расшитом серебром. Французским Горыня владел не очень хорошо, но, несмотря на это, граф наговорил комплиментов, хваля произношение, а затем, перейдя к Маше, буквально осыпал ее ворохом словословий. Оторваться от навязчивого француза удалось с некоторым трудом, и, перейдя в царский зал, они вновь попали в людской водоворот, только на этот раз деловитый и осмысленный, так как все готовились к выходу императора. Через полчаса вдруг запели горны, и под громкий крик глашатая «Император всея Руси Михаила III» высокие двери распахнулись. Государь на этот раз был не только в сопровождении всех пяти жен, но также детей, среди которых взгляд Горыни сразу выхватил царевну Анну. Одетая в белое платье, расшитое жемчугом и с высоким венцом на голове, Анна держала за руку шестилетнего брата Яромила, который, судя по лицу, вообще не понимал, что он здесь делает. Пройдя по коридору из первых лиц империи, государь занял место на троне, а жены и дети сели рядом на одну или две ступеньки ниже, как было положено по рангу. После началась долгая и неторопливая церемония представления всех новоприглашенных, среди которых были военные, чиновники, купцы и выборные от общин. Стародубских вызвали последними, но в отличие от всех прежних, государь вдруг попросил Марию Стародубскую с князем подойти ближе и минут 10 о чем-то с ними беседовал, а после даже встал с трона и, обращаясь к князю, произнес: «Славный род и славные воины! Рад видеть вас, князь Стародубский, и вас, княжна, у себя в гостях! Ну а вас, господин старший советник, прошу подойти ближе!» Горыня, подивившись такому повороту, вышел из толпы и встал перед троном, отметив лишь, как по бокам выдвинулись двое ведунов, отсекая трон и пространство перед ним силовым пологом. «Что же это вы, Горыня Григорьевич, лишаете наших охотников и волхвов работы?» — с легкой улыбкой произнес Михайло. «Вот, князь, жалуюсь вам на сына вашего. Опять учудил. Уничтожил полный круг ведьм полонских, колдуна из германского царства, да спас от лютой смерти 65 детей и отроков. Ведьмы те затеяли волшбу на старом источнике, про который мы сами ничего не знали, так что чудище оттуда могло вырваться невиданной мощи». «Всегда неслухом был», — притворно вздохнул князь. «Вот когда Машеньку скрали, так в одиночку ворвался в крепость и всю внешнюю охрану до трех упырей перебил. Если бы не еще пара упырей да ведьма внутри, так и вовсе зря волхвов военной управы беспокоил. А так, государь, он парень хороший. Резкий, конечно, да быстрый, так и возраст такой. Женить его поскорее, что ли, дабы рот не пресекся?» Государь задумчиво посмотрел на княжича. «Так предлагал уже». Князь вздохнул еще более горестно и покачал головой. «И боярынь из семей родовитых, и графинь заморских, и даже княжон из старых семей». «Неужто никто не люб?» Михайло, грозно нахмурившись, посмотрел на Горыню. «Нечто у нас в державе не найдется невесты такому молодцу. Может, среди ханьских поискать? Или вот давеча посольство маньчжурское прибыло? Так там просто цветник юных красавиц. А? Что скажешь, Горыня Григорьевич?» «Люба мне одна девица, государь». Горыня, не отрываясь, смотрел в лицо Анны, которая тоже, не опуская глаз, сидела, выпрямившись в кресле, напряженно сжимая подлокотники. «Только она и видеть меня не желает». «Может, обидел чем?» — предположил государь и посмотрел на дочь. «Того не ведаю, но спрашивал и ответа не получил». «Так что же?» — Михаил Алексеевич задумался. «Воин справный, разумный на диво, в непотребствах не замечен, рода достойного, да и статью не обижен». Государь повернулся к Анне. «Может, скажешь свое слово? А то ведь мне уже все уши прожужжали про сватовство с Горыней Стародубским. И Курбатовы, и Веретенниковы, и вот еще Татищевы. Ведь правду говорят. Или забирайте молодца, или отпустите на вольное сватовство. А сдерживать отцам молодых дочерей уже никак невозможно. А сам-то что скажешь, княжич? Анна, напряженная до звона, словно струна, смотрела на Горыню так, словно хотела пробурить в нем дырку. «Не одну ведь меня берешь. С сестрами моими тоже объясниться должен». «А ты-то сама знаешь, чего хочешь». Горыня, которого уже несколько утомили эти скачки, спокойно посмотрел на Анну. «Девчонки рядом? Ну так пойдем и объяснимся по-людски». Он перевел взгляд на императора. «Вы позволите, государь?» «Иди, да будет дух Перуна с тобой». Михаил вздохнул и качнул головой. И лишь когда Горыня с Анной скрылись за одной из дверей, ведущих из зала, устало посмотрел на князя. «Даст рот, слюбится там у них. Да все нам полегче». «То так, государь», — Стародубский кивнул. «Дети на выдане, и слону хребет переломят». В комнате, украшенной цветочными корзинами и оттого благоухающей густыми цветочными ароматами, тихо, словно мышки, сидели в креслах, изящная, словно статуэтка, Катерина Лопухина, жесткая и прямая, будто клинок, Анфиса Гагарина, обычно веселая, но сейчас непривычно тихая и зажатая Любава Туманова, и Лиза Дашкова, философское настроение которой не могло поколебать ничего. Анна заняла одно из свободных кресел и кивнула Горыне. «Ну вот, мы здесь. Говори, что хотел». Около минуты Горыня молчал, посматривая на девушек, и после, шагнув так, чтобы видеть их всех, коротко поклонился. «А все уже сказано, не по одному разу. И каждый из вас, и всем вместе. К сожалению, я ничего не знал ни о Макошином круге, ни о сложностях, которые с этим связаны, но что-то такое предполагал. Уж больно смотрины у вас были сложные». Горыня помедлил, подбирая слова. «Что хочу сказать, кроме того? Просто не будет. Мы все разные, и если двум людям сложно подстроиться друг к другу, то одному к пяти девушкам еще сложнее. Но если вы этого захотите, то все сложится. Почему большая часть гармонии зависит от вас? Так вы знакомы уже много лет и между собой-то притерлись. А я, как ни крути, человек новый. Чего там еще от меня ожидать? Кто знает?» Он сделал паузу. «Катя», — Горыня посмотрел на Лопухину, «я знаю, что секреты этого мира для тебя важнее, чем все остальное. Ты роешься в старых книгах, пытаешься понять, как устроено все, что вокруг нас. Обещаю тебе, что расскажу все, что знаю и что не рассказывал еще никому. И мир никогда не встанет между нами». Княжич перевел взгляд на Гагарину. «Анфиса, ты человек боя и знаешь об этом не меньше меня. Но все мои знания — твои знания. Стрелковая подготовка, тактика и все, что я знаю о войне. И никогда она не встанет между нами». Он повернулся к Любаве Тумановой. «Любава, я ничем не смогу тебе помочь. То, что ты сделала смыслом своей жизни, мне вообще никак не знакомо. Но обещаю тебе все артефакты и древние вещи, которые я достану, добуду или выкуплю. И никогда и ничто не встанет между нами. А тебе, Лиза, смогу рассказать совсем немногое, потому как твое лекарское искусство намного выше, чем мои знания. Но тоже помогу, чем смогу. Хотя мои знания о ядах тебе вряд ли пригодятся». Он повернулся к Анне. «Анна, ты открываешь новые источники и наделяешь силой всех ведунов. За тобой вся мощь империи, и я лишь малая песчинка в стене этой крепости. Но все, что от меня зависит, я сделаю». «А про любовь что-нибудь расскажешь?» — негромко произнесла лукавая Любава и будто бы в смущении прикрылась кончиком платка, наброшенного на плечи. «Про любовь?» — Горыня улыбнулся. «Так я и не знаю про нее ничего. А говорить о том, чего не знаешь, могут или глупцы, или политики. Ну вот с каждой из вас мне было хорошо, и не только тогда, когда мы были близки. Но и когда просто гуляли, говорили. Хорошо, спокойно, и я не чувствую никого из вас как чужого человека. Могу узнать любую из вас по запаху, по звуку шагов. Знаю, что любит каждая из вас, и знаю, чего не любит. Еще, наверное, многого не знаю, но тут все в ваших руках». Из комнаты он вышел уставшим, словно целый день таскал железо, и, прислонившись к прохладной стене, некоторое время приходил в себя, а когда открыл глаза, обнаружил, что в метрах в пяти стоит князь Васильчиков. «Государь просил поинтересоваться результатом», — пояснил он свое присутствие. «Да ворон его знает», — Горыня пожал плечами. «Вроде нормально поговорили. Ну что они там у себя в голове решили?» Он вздохнул и отлип от стены. «Пойду посмотрю, как там дела у отца с Машей, а то бросил их». «Хорошо», — князь кивнул. «Если что узнаю, пришлю человека. И спасибо тебе за деток. Мы этих пропащих где только не искали, а они все здесь, под боком. Охотники, кстати, тебе новое имя придумали», — он широко улыбнулся. Вакула и Жорский сказанул что-то вроде «Чисто сработано, как доктор прошел». Ну и все подхватили. Теперь тебя у охотников иначе, чем доктор, не называют. В зал Горыня вышел, пусть и в глубокой задумчивости, но уже натянув на лицо маску спокойствия и уверенности, которую вовсе не испытывал, собираясь жениться сразу на 5 совсем непростых девицах. В прошлой жизни ему очень не везло с женщинами. Относительно нормальную семью удалось создать лишь один раз, и основой ее была не любовь, а взаимное уважение и внимание к интересам друг друга. Тоже немало, но нынешняя ситуация выбивала его из колеи начисто. Из размышлений его вывел незнакомец в роскошном алом, словно женском камзоле, расшитом золотом и жемчугом, и с золоченой парадной шпажкой на роскошном бархатном поясе старшего магистра. Незнакомец щеголял длинными седыми волосами, забранными в косицу, и имел взгляд снайпера, высматривающего цель из-под густых и косматых бровей. «Позвольте представиться, глава посольства Ордена Песочных Часов Луи де Альбер». Он церемонно поклонился, придерживая рукой шляпу-треуголку, обшитую брабанским кружевом. «Старший советник личной государевой канцелярии княжич Стародубский». Горыня в ответ коротко поклонился. «Чем обязан интерес у столь могущественного ордена к своей скромной персоне, господин старший магистр?» «Вы скромны, что делает вам честь, господин старший советник». Де Альбер рассмеялся негромким, но приятным смехом и, доверительно взяв Горыню под локоток, повел его к столам. «Вы так молоды, но уже занимаете столь высокое положение при троне крупнейшей мировой державы. А еще у вас на груди столь впечатляющая коллекция военных орденов, что я просто не мог пройти мимо и не познакомиться со столь блестящим представителем молодого поколения России. Старики, увы и ах, косны и недальновидны, а вот молодежь, наоборот, устремлена в будущее. Ей открыты все тайны мира, и для них нет ничего невозможного. Именно молодежь, двигаясь вперед человечества. Молодежь, не стоящая на плечах стариков, мало что стоит», — Горыня улыбнулся простоте нравов посла. «Вот так вот, среди толпы прихлебателей и наблюдателей подбивать клинья к чиновнику высокого ранга». «О, прекрасно сказано», — де Альбер широко улыбнулся. «Что ж, вижу, что слухи о вашем уме ничуть не преувеличивали. Позволено ли будет мне поинтересоваться, какое образование вы собираетесь получить? Если философское или инженерное, могу порекомендовать несколько превосходных учебных заведений, где есть все возможности для совершенствования столь яркого таланта, как ваш». «Заведения, конечно же, европейские», — Горыня усмехнулся. «Но ведь всем известно, что философская школа Европы сильнейшая в мире, а европейские инженеры приняты ко дворам всех просвещенных правителей», — воскликнул дипломат, останавливаясь возле стола с винами и закусками. «Философия». Горыня покачал головой, глядя, как ловко де Альбер разливает вино в 2 бокала, и, отрицательно кивнув, взял чашу и наполнил ее прозрачным, словно слеза, березовым соком. «Философия — просто набор инструментов, позволяющий размышлять и делать выводы. А в любом инструменте важнее не качество оного, а способности того, кто им владеет. Это, конечно, важно и в любых других видах человеческой деятельности, но в философии фактор личности наибольший. Итак, что же получается? Любая философская кафедра — это всего лишь способ привлечения и приручения людей, умных от природы, чтобы по возможности использовать их в своих целях, либо для обеспечения невозможности их использования другими. И если от отъезда толкового инженера вреда будет немного, инженеру нужны и станки, и общий уровень материальной культуры, и соответствующая интеллектуальная поддержка, то с философом все проще. Бумага, карандаш, дом с красивым садом и женщина, которая за всем этим будет следить. А в результате новые пути развития цивилизации или еще что-нибудь столь же разрушительное. Ваше здоровье. Горыня поднял чашу и в несколько длинных глотков осушил ее. И возвращаясь к вашему предложению. Инструменты познания широко известны, а садиков с домами и покладистых женщин полно в любой точке мира. Так что Европа в этом смысле ничем не выделяется. «А общение с себе подобными?» — не сдавался де Альбер. Окружение — это тоже очень значимый фактор. Тогда почему все великие философы одиноки и предпочитают общаться письмами? Гарыня улыбнулся. И, кстати, это справедливо для всех стран, кроме России. Только здесь, при ведовских школах, действуют центры обмена знаниями, что очень помогает именно в научных исследованиях. Вон там, у выхода в танцевальный зал, видите? Великий Михаил Ломоносов беседует с группой молодых людей, среди которых и военные, и ведуны, и выборные от общин. А ваши философы делятся знаниями с крестьянами? Но вы забыли еще один очень важный момент. Дельбер отпил крошечный глоток из своего бокала и, видимо, найдя вино вполне годным, приложился уже куда основательнее. Императорская стипендия для ученых весьма велика. «Я достаточно обеспеченный человек, чтобы не думать о хлебе насущном», — отмахнулся Горыня. «Так что же вам надо?» — дипломат внимательно посмотрел в глаза Горыни. «А у меня все есть». Горыня также прямо посмотрел на Дельбера. «Слава, женщины, деньги. Все это у меня есть. Или будет. В любом количестве, только протяни руку. Но самое главное, у меня есть дело. Важное, огромное, интересное, до дрожи в кулаках и бесконечное, как само время». «Дело, которое возвышает мою честь и дает смысл жизни», — он улыбнулся. «Защищать, строить и делать лучше мою страну. А все, что вы можете мне предложить, это быть чужаком за 30 сребреников и утешать себе мыслью о том, какой ты умный и как ловко ты выбрал другую родину». «О, вы знакомы с книгой?» Дельбер, никак не отреагировав на последний выпад Горыни, поставил на стол уже пустой бокал. «Я вообще начитанный мальчик», — Горыня без улыбки посмотрел в лицо Дельбера. Знакомый с кодексом Гермеса Трисмегиста, молотом ведьм и многими другими трудами. И все они убеждают меня в том, что я принял и осуществляю правильное решение. Что ж, Дельбер вновь наполнил бокал и с улыбкой кивнул. Я вижу похвально твердого в убеждениях молодого человека, прекрасной учености и широких взглядов. Могу лишь пожелать вам удачи во всех начинаниях. Он поднял бокал, салютуя, и, отпив пару глотков, с поклоном удалился, освобождая сцену для еще одного действующего лица. Это был мужчина лет 30, черноволосый, смуглый, одетый в черное с фиолетовым, гордо брякающий, вполне боевой шпагой на поясе. «Имею ли я честь беседовать с принцем Горыней Стародубским?» — произнес он на вполне понятном английском. «Да, милорд, но в данном случае был бы скорее уместен титул маркиз, так как ближайший аналог князя — герцог, а я старший сын», — Горыня учтиво поклонился. «Я герцог Арко, Филипп Луис де Лакуэва, де Ламина. Требую у вас сатисфакции за оскорбление, нанесенное британской короне». «Ну, хоть какое-то развлечение», — Горыня кивнул скорее своим мыслям, чем словам горячего испанца, и задумчиво оглянулся. К стыду своему, дуэльного кодекса он не знал совершенно, хотя дуэли в московском обществе периодически случались. К своей удаче, совсем рядом он увидел оживленно беседующих князей Суворова и Пушкина, и, шагнув к ним, остановился, ожидая, пока беседующие обратят на него внимание. «А, княжич?» — Александр Сергеевич улыбнулся Горыне, словно старому знакомому, отставив бокал в сторону и крепко пожал ему руку. «Вот, Александр Васильевич, хочу рекомендовать вам сего весьма молодого, но очень перспективного юношу». «Перун, Ярый, да и прочее, прочее, прочее». Суворов довольно рассмеялся и хлопнул сухой, но неожиданно тяжелой рукой по плечу Горыни. «Вижу, не в штабах отирался. Молодец!» Говорил Александр Васильевич быстро, словно торопился, широко жестикулировал руками, двигался из стороны в сторону, словно сбивая прицел снайперу. Но взгляд был сосредоточенный, внимательный и взвешивающий. «Но ведь не для разговора пришел, не для разговора. Вижу, нужда какая-то». «Да вон испанец стоит, требует дуэли. А я ни кодекса дуэльного не знаю, ни правил. Пристрелить бы его, чтобы не мучился, но как-то неловко. Все ж издалека ехал». «Вот молодец!» — Суворов расхохотался и вновь хлопнул ладонью по плечу Горыни. «Слышь, Сашка, весь в тебя!» Александр Васильевич посмотрел на княжича. «Тоже по молодости любил подраться на дуэлях, но после того, как ему ногу прострелили, как завязал». Суворов в пару быстрых шагов подскочил к испанскому дворянину и, перейдя на испанский язык, стал быстро что-то выяснять, временами похохатывая, словно тот рассказывал ему смешную историю. Тем временем генерал Пушкин, обращаясь к Горыне, негромко произнес. «Может статься, что идея пристрелить этого гешпанца была не такой уж плохой», и пояснил, видя удивление Горыни. «Это известный в Европе бритер, наемный дуэлянт и мастер Дестрезе». Примечание. Дестреза. Испанская школа фехтования, предполагающая не только владение двумя руками, но и круговые перемещения, основанные на биомеханике человека. Ученик самого Антонио де Брея. Примечание. Мануэль Антонио Лабрея, знаменитый мастер де Стрезе, написавший трактат «Principios Universalis и Reglas Generalis della Verdadera Destreza del Espadin según la Doctrina Mixta de Francesa, Italiana y Española, Dispuestas para Instrucción de los Caballeros Seminaristas del Real Seminario de Nobles de Esta Corte, 1805». «Вы знаете, что такое Дестреза?» «Знаю», — спокойно ответил Горыня. «Хорошая школа двуручного боя с элементами акробатики. Но у меня тоже были достойные учителя». «Ну вот, почти договорился». Суворов с улыбкой вернулся к Горыне и Александру Сергеевичу, подхватил свой бокал и сделал большой глоток, словно у него пересохло горло. «Биться будете завтра, в Перуновом дворике, что у Рогожской заставы. Время сразу после утренних свирелей. Поскольку это он тебя вызвал, оружие на твой выбор. Но меч брать не советую», — Суворов с улыбкой посмотрел на Горыню. «Пока ты им размахнешься, он уже наделает в тебе сотню дырок». «Да у меня и шпаги-то нет». Княжич покачал головой и, одним движением выдернув из ножен свою палку, с некоторым удивлением смотрел, как она удлиняется, превращаясь в нечто похожее на трость. «Ну-ка», — Александр Васильевич нагнулся и внимательно посмотрел на оружие Горыни. «Не как Святогорова палица?» «Да вообще нечто непонятное», — хмуро произнес Горыня. «Ведет себя как хочет. То притворяется простой палкой, то режет все словно масло». «Да справлюсь я с этим испанцем, господин Неведник». Примечание. Неведник. Маршальский титул в этой реальности. «Вы мне лучше вот что скажите. Нам такой специалист нужен или можно прибить?» «Хм», — Суворов задумался. «С одной стороны, наши мастера ничуть не хуже. И порубежники, и исханьцев, и наши мечники. А с другой, было бы неплохо. Новая школа, новый взгляд, новые техники». «Тогда, господин Неведник, объявите этому кренделю заморскому, что мой выбор — шпага против шпаги. И если я побеждаю, то служить ему учителем 20 лет. А если нет, то я выбираю пистолеты, и пусть ищет себе место на кладбище».